Только дети обладают светлой способностью мгновенно переходить из одного настроения в другое. Когда тебе не исполнилось еще и 10, даже самые неприятные воспоминания не имеют над тобой власти. При этой мысли бабулечка печально улыбается. Для нее груз воспоминаний порой становится совершенно невыносимым. Бабулечка в очередной раз поправляет шляпку. По садовой дорожке она идет к месту, где словно верный ослик, ее ждет старенький «Шевроле-пикап». Натягивая на ходу куртку, Артур мчится к машине и, как положено пассажиру, подбегает к дверце. Поездка на этом аппарате, вполне достойном первопроходцев космоса, для него всегда настоящее приключение. Бабулечка нажимает какие-то кнопки, затем с усилием поворачивает ключ зажигания. Повернуть этот ключ гораздо труднее, чем открыть скрипучую дверцу салона. Мотор фыркает, чихает, рычит, урчит, после чего машина, наконец, трогается с места. Артур обожает урчание старенького дизельного двигателя. Оно напоминает ему гудение неисправной стиральной машины. Если стиральную машину и на этот раз не сумеют починить, бабулечка обещала отдать ее внуку в его полное распоряжение. Пес Альфред далек от подобных сравнений, как, впрочем, и от восхищения самим автомобилем. Издаваемые им бессмысленные звуки приводят его в недоумение. Бабулечка обращается к собаке. «Не можешь ли ты, разумеется, в порядке исключения, оказать мне небольшую услугу?» Любопытный пес поднимает ухо. За услугу часто перепадает награда. «Постереги дом!» — повелительным тоном произносит почтенная дама. Альфред звонко лает в ответ, не подозревая, что тем самым он дал свое согласие. «Благодарю. Это очень любезно с твоей стороны», — вежливо отвечает ему бабушка. И она аккуратно ведет «Шевроле» к выезду из сада. За машиной вьется облачко пыли, позволяющее сделать вывод, что сегодня дует легкий ветерок. По узкой дорожке, соединяющей дом на берегу реки с остальным цивилизованным миром, машина направляется в сторону зеленого холма. Городок, куда держит путь старенький «Шевроле», невелик, зато необычайно уютен. Все лавки и магазины сосредоточены на его главной улице. Здесь можно найти любую нужную вещь, от булавки до ботинок. Да, именно нужную, ведь когда живешь далеко от города, на пустяки просто времени нет. Цивилизация еще не успела полностью прибрать к рукам этот городок, возникший, судя по застройке, очень давно, и как-то сам собой. На его улицах по-прежнему мирно уживаются и повозки, запряженные лошадьми, и велосипеды, и автомобили. Появление бабулечкиного пикапа вполне можно сравнить с появлением Роллс-Ройса в каком-нибудь удаленном от столицы районном центре. Бабулечка припарковалась у центрального супермаркета, без сомнения, самого большого магазина в городе. Внушительная вывеска гласит: «Корпорация Давидо. Торговля продовольственными товарами». Это означает, что в магазине можно найти любые продукты. Артуру нравится ходить в супермаркет, единственный современный магазин в округе. Он сравнивает его с огромным солнцем, вокруг которого вращаются планеты. Роль планет отводится домам, которые больше напоминают средневековые замки, чем современные жилые здания. В детских фантазиях есть своя логика, только она не всегда понятна взрослым. Прежде чем отправиться в магазин, бабулечка вновь поправляет шляпку. Возможно, потому, что перед входом дежурит полицейский Мартен. Мартену на вид лет 40. Хотя волосы его уже тронуты сединой, это не мешает ему всегда быть необычайно жизнерадостным. Его взгляд цепкий, как челюсти гладкошерстного фокстерьера. искупает широкая дружелюбная улыбка.